Надежда Николаевна Мордвинова. Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его. Записки дочери. Текст записок печатается по изданию «Воспоминания об адмирале графе Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его, записки дочери его Н.Н. Мордвиновой, Санкт-Петербург, 1873 год». Глава первая. При царе и великом князе Василии Ивановиче многие орды, в том числе и Мордва, пришли в подданство России. При царе и великом князе Василии Ивановиче, Василий III Иванович, 1479-1533 годы, великий князь московский с 1505 года, ратовал за централизацию государства, завершил воссоединение русских земель вокруг Москвы. В 1546 году был взят в аманаты Мурат Мордвинов. В аманаты – арабские заложники. Известно, что в заложники брали народных старшин и именитых людей. Потомок Мурата Мордвинова Ждан и последовавшие за ним, водворясь в России на пожалованных им поместьях, стали верными и усердными подданными ее государей. Четыре царские грамоты, пожалованные Тимофею Ивановичу за службу его и отца его Ивана Андреевича, свидетельствуют о их мужестве и заслугах. Иван Андреевич служил против поляков и татар, а Тимофей Иванович был во всех крымских походах и против поляков, и во время стрелецких бунтов, как значится в грамотах. Иван Андреевич служил против поляков и татар. За возврат Смоленской, Черниговской земель и Белоруссии происходили русско-польские войны в 1632-34 и в 1654-67 годах. В 1637 году донские казаки захватили у турок крепость Азов. В 1641 году казаки выдержали осаду, а летом 1642 года, разрушив укрепление, оставили Азов. Тимофей Иванович был во всех крымских походах и против поляков, и во время стрелецких бунтов. Походы русских войск против Крымского ханства под начальством князя Голицына в 1687 и 1689 годах окончились неудачей. Тимофей Иванович получил в сражении 1687 года рану, от которой через несколько дней скончался. Весной 1682 года стрелецкое войско, притесняемое своими начальниками, восстало. Стрельцы изрубили бояр Матвеева, Долгоруких, трех братьев царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и провозгласили правительницей России царевну Софию Алексеевну, которая добивалась власти. В августе 1682 года, спасаясь от посягательств стрельцов на их жизнь, Иван и Петр Алексеевичи переехали из Москвы в село Коломенское. Для охраны их прибыл отряд служилых людей, и один из первых, Тимофей Иванович Мордвинов, и сопровождал государей в Троице-Сергиев монастырь. За эту услугу Мордвинову были пожалованы земли в Новгородском уезде. Прадед мой Иван Тимофеевич Мордвинов, старший сын Тимофея Ивановича, служил с отцом своим в крымских походах и после отца был в разных походах и на Дону вместе с казаками для обережения от неприятелей и прозван был Донским. Был в разных походах. Речь идет об азовских походах 1695-96 годов, армии и флота во главе с Петром I во время русско-турецкой войны 1686-1700 годов, в результате которых был взят Азов в 1696 году. В 1700 году, в феврале месяце, он женился на Авдотье Степановне Ушаковой. В том же году при Петре Великом пошел против шведов и был убит 19 ноября на штурме при взятии города Нарвы. Пошел против шведов. Летом 1700 года Петр I объявил Швеции войну и двинул войска к Нарве с целью возвращения России исконных русских земель, захваченных шведами в 17 веке, и выхода к Балтийскому морю. Эта война впоследствии получила название «Северной» и закончилась в 1721 году выгодным для России нештатским мирным договором. Но первый поход новых плохо вооруженных регулярных полков потерпел поражение в конце ноября 1700 года. «Прабабушка моя, Авдотья Степановна, осталась молодою вдовою. По прошествии двух месяцев у нее родился единственный ее сын Семен Иванович в 1701 году, января 26-го». Авдотья Степановна, Евдокия Авдотья Степановна Ушакова, 1677-1752 годы, дочь Степана Осиповича Ушакова. Семен Иванович Мордвинов, Семен Иванович, 1701-1777 годы, отец Николая Семеновича Мордвинова. Адмирал, был советником адмиралтейской коллегии и управлял кронштадтской конторой. С 1765 года командовал эскадрой, предназначенной для обучения офицеров и гардемаринов. Его труды. Первый. Книга полного собрания об эволюции и экзерциции флота, Санкт-Петербург, 1733 год. Второй труд – каталог для мореплавателей, содержащий в себе изъяснение о движении Солнца, Луны и звезд. Также о полном в знатных местах, заливах и реках наводнение, сочинение по Санкт-Петербургскому меридиану. Санкт-Петербург, 1744, второе издание, 1762 год. Третья работа. Книга полного собрания о навигации в трех частях, Санкт-Петербург, 1748 год. Четвертая работа – толкование о геометрии, Санкт-Петербург, 1753 год. По смерти мужа Авдотья Степановна проживала постоянно в селе Покровском, родовом имении Мордвиновых, дарованном отцу ее мужа Тимофею Ивановичу за ревностную и усердную службу царями Иоанном и Петром Алексеевичами. Царями Иоанном и Петром Алексеевичами Иван V Алексеевич, 1666-1696 годы, русский царь с 1682, сын царя Алексея Михайловича, 1629-1676 годы. Он был провозглашен царем вместе с младшим братом Петром. Из-за болезненности от рождения Иван был не способен управлять государством. До 1689 года за них правила сестра София, 1657-1704 год, а после ее свержения и заключения в Новодевичий монастырь стал править Петр I, 1672-1725 годы. Авдотья Степановна была женщина высокого ума и отличалась добродетелями. Оставшись 20-летнюю вдовою, она посвятила свою жизнь воспитанию сына, но когда Петр Великий решил послать несколько боярских детей за границу для образования их на пользу России, то в число их был избран и ее сын. Тяжко было ее сердцу расставаться с ним, но она с твердостью духа решилась отпустить его. В 1716 году он записан во флот и отправлен в Ревель, откуда и послан во Францию в числе прочих. Ревель, ныне Таллин. В отсутствие сына Авдотья Степановна продолжала жить в деревне, но вела переписку с ним. Он свято сохранял ее письма, которые находятся и до сих пор у нас. Первые письма ее были писаны его дядькою, по ее диктовке, а впоследствии она выучилась грамоте и писала сама. Достоин внимания рассказ о ее присутствии духа при появлении разбойников в месте ее пребывания. Случай этот пояснен на фамильном образе Семена Ивановича, переходившем из рода в род. Вот содержание надписи, вырезанной на серебряной доске сзади образа: «Сия икона, знамение Пресвятые Богородица, ознаменовалась благодатною силою». В царствование Петра I повсюду в России бродили шайки разбойников. В Новгородской губернии, в селе Покровском, жила в то время вдова, мать Семена Ивановича Мордвинова, Авдотья Степановна. Однажды зимой ее извещают, что через 3 дня в ее село приедут разбойники с своим атаманом в числе 30 человек. Услышав об этом, крестьяне ее сильно встревожились. Она ободряла их, велела молиться, а сама, распорядясь встретить их как гостей, провела все время в уединенной молитве. На 3-й день утром приготовила в сенях накрытый стол с хлебом солью и поставила на него этот образ. Услышав топот лошадей и шум у ворот, сама вышла в сени встретить разбойников. Первый взошел на крыльцо атаман. Авдотья Степановна подняла образ, атаман остановился и, посмотрев на нее, сказал товарищам: «Ребята, прикладываться!» Сделал земной поклон, приложился к иконе и поцеловал руку Авдотье Степановне. Тогда она поставила образ на стол и, отворив дверь в столовую, сказала: «Милости просим, дорогие гости». За столом она сама угощала их. Атаман просил не подавать вина. После обеда атаман перекрестился и сказал: «Ну, матушка Авдотья Степановна, не с тем пришли мы, чтобы пировать, но ты обезоружила нас. Мы не можем поднять на тебя руки. Даем клятву, что только кто из крестьян скажет, что он мордвиновский, мы его трогать не будем». И в самом деле, даже чужие крестьяне при встрече с ними говорили: «Мы мордвиновские», и их не трогали. Авдотья Степановна скончалась в 1752 году марта 21-го и похоронена в селе Покровском. Семен Иванович поступил в французскую морскую службу для обучения и в 1722 году возвратился в Россию с отличнейшими от своих начальников аттестатами. Службу продолжал постоянно по морской части, был участником в устройстве Балтийского флота, написал несколько книг, руководствующих к познанию мореходства, и был из первых русских моряков, трудившихся в сочинениях по этой части. Замечательно, что сын его, Николай Семенович, был в свое время тоже деятельным участником в устройстве Черноморского флота. Семен Иванович был ума необыкновенного, нравственности примерной и отличался всеми христианскими добродетелями. Кротости нрава был удивительной. Отец мой считал его святым человеком, окружающие его сохраняли к нему беспредельную преданность. Прислуга считала душу его столь чистую, что много раз мне в детстве рассказывали мои нянюшки легенду о его смерти. Когда он умирал, так много ангелов окружали его, что когда они улетали с его душою, все окна задрожали. Этот простодушный рассказ доказывает, какую он память оставил по себе. В первом браке он был с Федосьей Савишной Муравьевой, женился в 1728 году, жил с нею 22 года, имел 2 детей, которые умерли малютками. Вдовым оставался он 2 года. Во второй брак он вступил в 1752 году по желанию матери с 17-летнюю девицей Натальей Ивановной Еремеевой, у которой матушка была Анна Ивановна Румянцева. Наталья Ивановна Еремеева, 1733-1795 годы, дочь Ивана Александровича Еремеева. От этого брака он имел 11 человек детей, трое умерли малолетними, остались 5 сыновей и 3 дочери. Старший из них, Александр, служил во флоте, потом был министром в Венеции. Второй, Николай, отец мой, любимый сын моего деда. Петр служил в гвардии и умер в Слониме, в польскую войну. Сергей умер 19 лет, а Евграф 13 лет. Смерть всего последнего в особенности огорчила моего отца, потому что он его очень любил. Наталья Ивановна Еремеева, 1733-1795 годы, дочь Ивана Александровича Еремеева. Александр Семенович Мордвинов. Родился в 1733 году, дата смерти не установлена. С 1766 года принят в службу гардемарином, а в 1779 году произведен в капитаны первого ранга, был полномочным министром, посланником второго ранга русского правительства в Генуе 1781-1785 годы и в Венеции 1785-1790. Петр Семенович Мордвинов родился в 1758 году. Слоним – ныне районный центр Гродненской области. Сергей Семенович, младший, 1761-1780 годы. Евграф Семенович Мордвинов, 1768-1781 годы. Дедушка Семен Иванович упоминает в своих записках о каменном доме с двумя флигелями, построенном им в Коломне, недалеко от Калинкина моста. В Коломне, недалеко от Калинкина моста, в первой половине XVIII века обширная часть Петербурга, ограниченная Невой, Мойкой, Крюковым каналом, английским, ныне Маклина, проспектом, Екатерининским, ныне Грибоедово, каналом и фонтанкой, стала называться Малой Коломной. Местность эта была лесистой и болотистой. Калинкин мост, позднее Старокалинкинский, трехпролетный с 4 гранитными башнями и цепями через фонтанку по проспекту Газа, бывший Старопетерговский проезд, был построен между 1784 и 1787 годами. Семен Иванович Мордвинов в записках, страница 30, писал: «В 1759 году, в феврале, в Малой Коломне начал на отведенном вновь месте строить, напервее заложил флигели и прочие службы, а 25 августа на свой двор в построенные флигели перешли». В то время мало еще было каменных строений в Коломне, и это была большая постройка. Императрица Елизавета Петровна, проезжая мимо, была очень довольна, остановилась, приказала позвать к ней подрядчика и подарила ему 200 рублей, сказав, чтобы он хорошенько строил. Место, принадлежавшее дедушке, было очень большое. Там был сад и пруд, по которому катались дети на маленьком кораблике. Дача, о которой он упоминает, была в Екатерингофе, рядом с дачей княгини Дашковой. Об этом в примечаниях к запискам Екатерины Романовны Дашковой. Дед мой Семен Иванович скончался в 1777 году в конце марта месяца. Он оставил собственноручный журнал, который хранится в Морском министерстве. Издатель всего журнала, господин Елагин, признавая, что много раз эти записки были полезны для исследователей по истории русского флота, полагает, что адмирал Мордвинов составил их по увольнении его от службы. Дед мой подал прошение об увольнении его от службы в феврале 1777 года, получил указ об увольнении в марте того же года и в том же месяце скончался. Собственноручный журнал «Записки адмирала Семена Ивановича Мордвинова», писанные собственную его рукою. Публикации и примечания Елагина, Санкт-Петербург, типография Морского министерства, 1868 год. Елагин Сергей Иванович, умер в 1868 году, морской историограф, принимал участие в составлении новых морского устава и регламента, изучал архивы черноморских портов Лондона, Гааги, Амстердама, Стокгольма и других. Его книги «Материалы для истории русского флота», «История русского флота», «Период Азовский» и другие. Возможно ли было 77-летнему старцу исполнить таковой труд в течение нескольких последних дней его жизни? При увольнении деда моего от службы государыня пожаловала ему богатое имение в Белоруссии с 2000 душ. Имение это принадлежало прежде ордену иезуитов. Орден иезуитов, Общество Иисуса, духовный орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году в Париже Игнатием Лойолой. Иезуиты участвовали в деятельности инквизиции, вмешивались в политическую жизнь государств Европы и Азии и ради вящей славы Божией считали допустимым любое преступление. В XX веке иезуиты – самая активная сила реакционного политического направления клирикализма, их задача – борьба с атеизмом. Для ордена характерны жесткая дисциплина, беспрекословное повиновение генералу ордена, подчинение папе римскому, ношение монастырской одежды необязательным.